центральная чернильница перестанет существовать. А вместо этого все руководители на местах получат свою чернильницу-непроливайку. Тогда не станет нужды каждый раз мчаться за разрешением, можно макнуть ручку или нельзя. Останется совсем по-другому, как в сказке. Директор опускает ручку в собственную чернильницу и сам ставит подпись. Дело сделано. Да и то сказать, плановый централизм никогда не планировался, но возник, тем не менее. А может, все это есть наша русская удаль? Всего у нас много, можно сказать, вдоволь. Миллиардов, тонны километров, мегаватт, и полезных ископаемых в избытке, и начальников, и трибун для произнесения речей. Так чего же сквалыжничать? Будет сделано. Размахнемся всем народом и сделаем. Раскачиваться, правда, будем постепенно, с оглядкой. Да и поворчим порой. Зачем наш покой тронули? Но уж потом раскачаемся, размахнемся кувалдой и сотворим. Это будет наш чисто русский перестрой. Над городом занимался новый день. И это был, как говорится, не только последний день прошлого, но и первый день будущего. Прочистилось, заголубело небо. Солнечный луч заскользил по асфальту. Конец книги. Март 1988 года. Звукорежиссер Наталья Веселкина. Читала Светлана Репина.